Глава пятая. Масих освободил нас, чтобы мы были свободными. Поэтому стойте твердо и не подвергайтесь вновь рабству закона. Слушайте, что я, Паул, вам говорю. Если вы соглашаетесь подпасть под власть закона, приняв обряд обрезания, значит, Масих не принесет вам никакой пользы. Еще раз говорю вам, что каждый, кто согласится быть обрезанным, должен исполнять и весь закон. Если вы пытаетесь получить оправдание исполнением закона, то вы уже не с Масихом. Вы отпали от благодати. Но мы с уверенностью от Духа ожидаем оправдания перед Всевышним через веру в Масиха. В единении с Исой Масихом не имеет значения ни обрезание, ни необрезание. И единственное, что решает все, это вера, которая действует через любовь. Вы начали забег хорошо. Так кто же помешал вам быть послушными истине? Подбил вас на это, безусловно, не тот, кто призвал вас. Помните, что немного дрожжей могут заквасить все тесто. Наша с вами жизнь в единении с Повелителем вселяет в меня уверенность, что вы не будете думать по-другому, и тот, кто ввел вас в заблуждение, понесет свое наказание, кто бы он ни был. Братья, если бы я проповедовал необходимость обрезания, то за что было бы меня преследовать? Если бы это было так, то возвещаемое мной значение искупительной смерти Масиха на кресте не вызывало бы вражды. Пусть лучше те, кто ввел вас в заблуждение, будут не только обрезаны, но более того, отрежут себе все. Братья мои, вы призваны к свободе. Так не злоупотребляйте же этой свободой и не идите на поводу вашей греховной природы, а наоборот, служите друг другу с любовью. Ведь вся суть закона заключена в одном повелении — «люби ближнего твоего, как самого себя». А если вы продолжаете грызть и поедать друг друга, то смотрите, как бы вам вообще друг друга не истребить. А я говорю, живите по духу, и тогда вы не будете идти на поводу желаний вашей греховной природы. Потому что греховная природа желает того, что противоречит желанию Духа, а Дух желает того, что противоречит желаниям греховной природы. Они постоянно выступают друг против друга, и в итоге вы не делаете того, что хотели бы делать. Но если вами руководит Дух, то вы уже не под законом. Дела греховной природы известны. Это разврат, нечистота, распутство, идолопоклонство, колдовство, вражда, споры, ревность, ярость, амбициозность, раздоры и разделение, зависть, пьянство, оргии и тому подобное. Еще раз предупреждаю вас, те, кто этим занимается, не наследуют Царство Всевышнего. Плод же Духа в нашей жизни — это любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, доброта, верность, кротость, умение владеть собой. На таких людей закон не распространяется. Те, кто принадлежит Исе Масиху, распяли свою греховную природу вместе с ее страстями и нечистыми желаниями. Если Дух дал нам жизнь, так давайте же будем и поступать по Духу. Не будем тщеславны, не будем задевать друг друга и завидовать друг другу.